чем женится на сове. Что было делать калифу? В другое время он приказал бы казнить непокорного визиря, но сейчас об этом было бесполезно говорить. Он набрался мужества и, подойдя к сове, сказал: «Прекрасная принцесса, я принимаю твое условие». Сова была вне себя от радости. «Теперь я могу открыть вам, что волшебники соберутся сегодня. Вы пришли как раз вовремя. Идемте за мной, я покажу вам дорогу». И она повела их по темным переходам и полуразрушенным лестницам. Вдруг навстречу им вырвался откуда-то яркий луч света. Сова подвела их к пролому в стене и сказала: «Стойте здесь, но смотрите, будьте осторожны. Если вас увидят, все пропало». Калиф и визирь осторожно заглянули через пролом. Они увидели огромный зал, в котором было светло, как днем от тысяч горевших светильников. Посредине стоял круглый стол, а за столом сидели 8 колдунов. В одном из них калиф и визирь сразу узнали того торговца, который подсунул им волшебный порошок. «Ну, сегодня мне есть чем похвастать», — говорил он, посмеиваясь. «На этот раз я провел самого калифа и его визиря. Клянусь Аллахом, которым они клянутся, им никогда не вспомнить слово, которое может снять с них колдовские чары». «А что это за слово?» — спросил один колдун. «Слово очень трудное. Его никто не может запомнить, и никто не должен знать. Но вам я открою его. Слово это... Мутабор».